энергию, чити шахти, пурушу прокрытия. Gita has intrigued and eluded interpreters and translators. Гита всегда интриговала и всегда ускользала от переводчиков и интерпретаторов. The poetry, the rhythm and the linguistic contribution of in Gita are superb and par excellence. Поэзия, ритм и язык Гиты совершенны и непревзойденны. Understanding of Gita happens in our bone, marrow and blood cells through repeated chanting and contemplation. Понимание Гиты происходит во всеми клетками нашего тела через многократную рецитацию, пение и размышления. Gita invites us to be available to the holistic consciousness of choiceless awareness, that is, to the ignorance which knows, not to the knowledge which is ignorant. Гита приглашает нас стать доступными целостному сознанию, неизбирательного внимания, то есть невидение, которое знает, но незнание, которое суть невежества. Gita is the unique worldview that tolerates and requires holding together multiple positions simultaneously so that religion holds whole mankind and does not degenerate into bigotry and battle. Гита — это уникальный взгляд на мир, который допускает и удерживает вместе одновременно множество позиций, что позволяет религии охватить все человечество, не вырождаясь фанатизм и враждебность. The war in Gita is symbolic. Война в Гите символична. It is the war between wickedness and wisdom, between mindlessness and no mind, with mind as the bridge. Это война между злом пороком и мудростью, между глупостью и неумом, где ум — это мостик. Duryodhana is mindlessness, Arjuna is mind, and Krishna is no mind. That is pure intelligence, Chaitanya. Duryodhana — глупость, Arjuna — ум, и Krishna — неум, то есть чистый разум, Chaitanya. Gita liberates us from our prior self-preoccupied identities. Гита освобождает нас от прежней личной, прежней личности, занятой лишь самой собой. Which means it liberates us from our images and psychological institutions. Это означает, что она освобождает нас от наших представлений о себе и о чем бы то ни было, от всех психологических загрязнений, остатков и слоений. Gita sets us free from disintegration to integration, from reaction to action, from longing to living, from paradoxes to pure consciousness. And that is what Kriya Yoga is. Гита освобождает, ведет нас от разъединенности к единению, от реакции к действию, от желаний к жизни, от противоречий к чистому сознанию. И это и есть суть Кри-йоги. From Pragiti to Purusha, that is inherent traits and tendencies to transcendental truth of enlightened existence. От Пракрития, что есть наследуемые черты и склонности к Пуруше, то есть трансцендентной правде просветленного бытия. Gita is the wisdom of sacrifice of the fruits of action, the distinction of gunas, the energy of equanimity and the importance of non-doership. Гита содержит мудрость касательно жертвования плодов действия, различия гун, возникновения спокойствия и важности духа неделителя. That is why the speaker says the Gita has got only four teachings. Именно поэтому говорящий всегда упоминает, что Бхагавад Гита содержит в себе четыре учения. The number one is the sacrifice of the fruits of action, that means sacrifice of all hidden and earlier motives, which is all mind and